На этом диалог практически закончился, теперь говорила только доктор Циммерман, а Кэти лишь изредка вставляла короткие «да». Наконец Кэти повесила трубку и подняла к небу глаза. «Эта женщина просто невыносима», — сказала она. «Она не желает предпринимать ничего экстраординарного, как она это называет. Пока мы имеем только один документально подтвержденный случай гриппа. Она боится, что мистер Келли и компания «Америкар» выступят против профилактических мероприятий по своим соображениям до тех пор, пока не будут получены неопровержимые доказательства вспышки заболевания». «А что она сказала о ремонтадине?» «Здесь она оказалась более покладистой», — ответила Кэти. «Она распорядится, чтобы аптека заказала ремонтадин в количестве, достаточном для профилактики всех сотрудников, но курс пока не начнет по тем же причинам, что она изложила выше. Однако мне удалось ее насторожить». «Да, по крайней мере, это уже что-то», — согласился Джек. Вошла секретарь и принесла распечатки, которые Кэти заказала в отделе централизованного снабжения. Поблагодарив женщину, Джек сразу же погрузился в чтение. Количество инвентаря, которым пользовался каждый пациент, впечатляло. Список включал все — лекарства, еду, белье, аппараты и прочие принадлежности. «Есть что-нибудь интересное?» — спросила Кэти. «Пока ничего не бросается в глаза», — признался Джек. «Единственное, что могу сказать, эти списки похожи как близнецы, но сейчас мне пришло в голову, что надо поставить контрольный опыт. Можно запросить подобный список на любого наугад взятого пациента?» «Думаю, что это будет несложно», — ответила Кэти. Она позвонила миссис Дзерелли и передала ей просьбу Джека. «Хотите подождать?» Однако Джек поднялся со стула. «Кажется, я уже и так достаточно долго испытываю судьбу», — произнес он. «Когда вы получите список, пришлите его, если вам не трудно, в управление судебно-медицинской экспертизы. Я буду вам очень признателен. Не хотелось бы повторять, но мне кажется, роль отдела снабжения во всех недавних вспышках очень важна». Джек подошел к двери и, осторожно приоткрыв ее, опасливо выглянул в холл. «Никак не могу привыкнуть действовать, как преступник», — сказал он, обернувшись к Кэти. «Я думаю, что мы все у вас в долгу за ваше упорство», — проговорила Кэти. «Прошу прощения за тех, кто неверно понимает ваши намерения». «Спасибо», — искренне поблагодарил Джек. «Простите, а можно задать вам личный вопрос?» «Какой вопрос?» — удивился Степлтон. «Что у вас с лицом? Что случилось? Должно быть, вам очень больно». «Это только выглядит так страшно», — улыбнулся Джек. «Издержки пробежек по ночному центральному парку». Быстро миновав холл администрации, Джек вышел в вестибюль. Шагнув на улицу и прищурившись от яркого весеннего солнышка, он испытал настоящее облегчение. Впервые он сумел посетить госпиталь и не разворошить осиное гнездо. Джек повернул направо и зашагал на восток. После первого же визита сюда он заприметил в паре кварталов от госпиталя маленькую аптеку и сейчас решил туда зайти. Кэти была права, посоветовав принимать ремонтадин, и Джек решил начать с себя, особенно учитывая, что он собирался посетить больную тяжелым гриппом. Подумав о Глории Эрнандес, Джек забеспокоился, не потерял ли он ее адрес. Пошарив в кармане, он выудил оттуда листок бумаги. Адрес и телефон были на месте. Глория жила на 144-й улице, кварталах в 40 к северу от Джека. Дойдя до аптеки, Джек открыл дверь и вошел. Собственно, это была даже не аптека, а настоящий универмаг. Здесь продавалось все, что угодно — косметика, школьные товары, стиральные порошки, канцелярские принадлежности и поздравительные открытки. На металлических полках громоздились даже торговые автоматы со всякой всячиной. Джеку потребовалось несколько минут, чтобы отыскать в лабиринте проходов фармацевтический отдел, несколько квадратных футов у дальней стены помещения. «Интересно, — подумал Джек, — кому пришла в голову издевательская мысль назвать это заведение аптекой?» Джек занял очередь к фармацевту. Когда он, наконец, добрался до заветного окошка, то попросил у провизора бланк рецепта и выписал себе ремантадин. Провизор был одет в старомодный аптекарский сюртук с расстегнутыми верхними пуговицами. Взглянув на рецепт, он сказал Степлтону, что придется подождать минут 20. «20 минут?» — возмутился Джек. «Но почему так долго? Вам же надо всего-навсего отсчитать мне десяток таблеток». «Вы хотите получить лекарство или нет?» — кисло осведомился аптекарь. «Хочу», — пробурчал Джек. «Медицинские учреждения теперь превратились в заведения по унижению людей, не делая исключения даже для врачей». Отвернувшись от окошка, Джек стал разглядывать помещение магазина аптеки. Надо было чем-то занимать себя эти проклятые 20 минут, и Степлтон решил побродить по проходам. Так двигался он по залу без всякой цели, пока не остановился у прилавка с презервативами. Биджею сразу понравилось, что док зашел в аптеку. Прекрасное место, лучше не придумаешь. Окрестные дома были расположены очень тесно, а самое главное — рядом вход в метро. А кто не знает, что лучше всего спасаться от полиции именно в нью-йоркской подземке? Внимательно оглядевшись, Биджей толкнул дверь и вошел в аптеку. У входа стояла застекленная будка с окошком вместо менеджера, но опыт подсказывал, что это не препятствие. Одного выстрела хватит, чтобы вся публика повалилась лицом вниз на пол, и никто не помешает ему выйти на улицу. Ну, на всякий случай эту будку надо запомнить. Отойдя от кассы, Биджей стал внимательно рассматривать проходы между прилавками, стараясь отыскать либо Дока, либо Слэма. Он знал, что если найдет одного, то быстро углядит и второго. На седьмом проходе ему повезло. В самом конце ошивался Док, а в 10 футах от него околачивался Слэм. Стремительно зайдя в 6-й проход, Биджей сунул руку под свитер и, нащупав рукоятку пистолета-автомата, снял большим пальцем оружие с предохранителя. Дойдя до пересечения проходов в центре зала, Биджей прижался к стенду с одноразовыми полотенцами и взглянул на последний отрезок прохода номер 7. Сердце Биджея застучало от предвкушения схватки. Джек стоял на прежнем месте, а Слэм подошел к Доку еще ближе. «Здорово, лучше не придумаешь». Биджей оторопел, когда чьи-то лапы коснулись его плеча. Он резко обернулся. Рука по-прежнему лежала на рукоятке уложенного в кобуру пистолета. «Вам плохо?» — участливо спросил Биджея какой-то лысый мужчина. «Может быть, вам помочь?» Биджея охватил гнев. «Вот поганец!» Отвлек его в самый неподходящий момент. Сверкнув глазами на добросердечного продавца, Биджей хотел было разорвать его на куски, но потом передумал и решил не обращать внимания на придурка, чтобы не отвлекаться от дела. Нельзя было упускать такую шикарную возможность. Док и Слэм стояли сейчас буквально нос к носу. Резко развернувшись, Биджей выхватил из-под свитера оружие и двинулся вперед, зная, что через пару шагов ему откроется весь 7-й проход —